Глава 143. Я узнаю тебя, даже если ты превратишься в пепел. Оглушение врагов было тактикой, которой обычно пользовались псионики. На них самих оглушение почти не имело влияния. Их сильное сопротивление воли было их силой. Тем не менее, взрыв гранаты может вызвать головокружение на физиологическом уровне, потому что она вызывает дисбаланс ушной жидкости. Поэтому, несмотря на сильное сопротивление воли, которым обладали псионики, выносливость была ключевой в этом случае. Это была самая большая слабость всех псиоников, оставляющая их без защиты. Хилла сильно пострадала от атаки. Агония была на ее лице. Она стояла, покачиваясь из стороны в сторону, как волна. Неважно, кем была Хилла. Во время битвы у нее была только одна личность – враг. Хан Сяо не ведал пощады и продолжал холодно вести огонь. Пули изрешетили тело Хиллы. В конце концов, когда патроны закончились, он установил электромагнитные сапоги на максимальную мощность. И прежде чем Хилла смогла отомстить, ударил Хиллу ногой. Она взлетела в воздух, ударилась о перила и, наконец, упала в реку. Река была залита кровью, когда тело Хиллы затонуло. Хан Сяо не верил, что Хилла умрет так легко, и на интерфейсе не было никаких новостей. Он ожидал, что после всех этих атак Хилла сможет восстановиться достаточно скоро, но на данный момент ему не нужно было беспокоиться. «Ох, как же трудно ее убить! Я не могу заняться ею прямо сейчас!» Когда он отбросил эти мысли, у Хан Сяо появилось время подумать о Лия Линь, напарнице в прошлом, которая смотрела на него с шоком. «Черный призрак?» Джан Вэй спросил осторожно. Он чувствовал, что знаком с ним. Но, похоже, он не узнал его, и это было здорово. Размышляя о вражде между организацией Гермина и Зера, было бы лучше, если бы он продолжил скрывать свою личность. Пока Хан Сяо довольствовался этим, он услышал, как Лия Линь вдруг закричала. «Хан Сяо?» «Хан Сяо? Кто это? Я думаю, что вы ошиблись». «Это ты! Хватит притворяться! Я смогу узнать тебя, даже если ты превратишься в пепел!» Лия Линь заскрежетала зубами. «Блин, как она меня узнала! Исходя из моих отточенных актерских навыков, как я все еще могу быть разоблаченным?» Хан Сяо был ошеломлен. Эта юная леди действительно непредсказуема. Члены отряда были ошеломлены. Они сомневались в суждении Лия Линь, но в то же время в них закралось подозрение. В этот момент Хан Сяо, который был полностью в черном, держа берсерк иглы в обеих руках, внезапно открыл свое лицо. «О, так вот как ты на самом деле выглядишь», — пробормотал Джан Вэй, наконец осознав, почему в прошлом Хан Сяо всегда носил маску. В прошлом, когда они работали вместе в 13-м подразделении, Хан Сяо всегда носил маску. Никто никогда не видел, как он выглядит, и они не знали истинную личность Хан Сяо. В данный момент они думали, что лицо, которое они видели на симуляторе лица, было настоящим лицом Хан Сяо. Они предполагали, что он будет довольно красивым. Никто не ожидал, что знаменитый черный призрак окажется их бывшим товарищем. Все были озадачены. Был ли он таким сильным в прошлом? Почему он не показывал это? И почему он захотел покинуть Стар Драгон и стать убийцей? Высшее руководство, похоже, тоже согласилось с его решением. «Погодите, он стал черным призраком организации Темной Сети, и высшие руководители не воспрепятствовали этому. Это была на самом деле секретная миссия?» «Вы ошиблись. Сейчас нет времени на глупости. Здесь повсюду враги», — Хан Сяо сказал строго. Лия Линь свирепствовала. «Это бесполезно, даже если ты будешь все отрицать». «Правильно. Должностные лица должны были отправить его на секретную миссию. Вот почему он не может раскрыть свою личность. Может ли быть так, что Стар Драгон собирается выступить против Темной Сети?» Толпа, сама того не осознавая, начала неправильно интерпретировать ситуацию. Разговор быстро закончился. Все могли лишь подавить свои сомнения и сосредоточиться на борьбе с врагами. Это была жестокая битва между отрядами Стар Драгона и войсками организации Гермина. Сверхлюди появились на всех фронтах битвы, нанося сокрушительные удары. Симфония криков агонии и выстрелов играла на поле битвы. Один из исполнительных офицеров направился прямо к Хан Сяо. Хан Сяо указал на него руками, в которых были пистолеты, и дал команду отряду Стар Драгона объединить усилия против врага. Джан Вэй и его отряд, естественно, не возражали и начали сражаться на его стороне. Когда офицер Гермины побежал на них, его тело внезапно распухло, как воздушный шар, и он превратился в белого зверя высотой 4 метра. Белый зверь начал бегать по палубе, как волк, и его тяжелое тело вызывало вибрацию. Он открыл большой рот и набросился, готовясь разорвать врагов. Это действие было полно элегантности и силы. Преображение было обычным делом среди эсперов. Они могли принимать разные формы. Одни слабее, другие сильнее. Формы, которые они принимали, могли быть настолько странными, что они могли быть даже вне воображения. говоря, что это связано с эволюцией и различными мутациями генов. Некоторые могли превратиться в инопланетное существо, а некоторые в зих зверей. Эта ветвь эсперов появлялась чаще всего на планетах, где преобладала магия. Она могла передаваться по наследству или приобреталась в процессе обучения. Наука и магия сформировали разные цивилизации, и были различия в понимании определенных вещей. Кроме того, их методы экспериментирования тоже могли быть разными, и у каждого были свои свойственные только им особенности для продвижения. Огромный белый волк прыгал по палубе, пытаясь атаковать. Хан Сяо, Джан Вэй и двое других объединили свои усилия, чтобы попытаться уничтожить волка. Хан Сяо чувствовал, что он там не при делах. Он позволил Джан Вэю в силовом костюме действовать в качестве танка, в то время как сам стоял сбоку и пытался предпринимать несколько скрытых атак. Иногда он использовал свои термоэлектрические перчатки, чтобы срезать кусок мяса от волка. Хан Сяо также использовал свои берсерк-иглы, и его действия были быстры, как бегущая река. Изначально он гордился собой, но после того, как Хоу Юэ увидел, насколько умелым и минималистичным был Хан Сяо, и как он стрелял без промаха, не потеряв ни одной лишней пули, он почувствовал себя неудачником. «Вы действительно оправдываете свое имя, мистер Черный Призрак!» За его умение ловко обращаться с двойным оружием, Хоу Юэ тайно восхитился им. Он присоединился к команде Джан Вэя, главным образом потому, что он получил приказы от высокопоставленных лиц, и он никогда не слышал о том, чтобы команда Джан Вэя показывала хорошие результаты. К его удивлению, экстраординарный Черный Призрак на самом деле был частью этой команды в прошлом. Великого Белого Волка сильно избили. Понимая, что это было за пределами его сил, и другие руководители не могут ему помочь, он повернулся и попытался скрыться с поля боя. Хан Сяо уже ожидал этого. И в этот момент он выстрелил своими берсерк-иглами в глаза Большого Белого Волка, активировав Пылающую Волю. На этот раз урон был увеличен в 3,2 раза. Глаза Большого Белого Волка взорвались. Он застонал от боли, упав на палубу. Вся баржа задрожала на секунду. Джан Вэй немедленно нанес еще один удар. Так как у Джан Вэя закончились боеприпасы, он использовал золотой меч. Он подпрыгнул в воздух и, приземлившись на тело Великого Белого Волка, несколько раз рубанул по нему. Остальные также присоединились, и в итоге они все вместе добили Великого Белого Волка. Именно тогда резервные войска наконец прибыли в порт и выпустили сигнальную ракету, давая им сигнал отступить. В этот момент Джан Вэй повернулся и спросил Хан Сяо. «Хан, Черный Призрак, ты идешь с нами?» «Нет, спасибо». Хан Сяо махнул рукой. «Хорошо. Спасибо за твою помощь. Я буду помнить это. Старый Драгон также этого не забудет». Слова Джан Вэя имели скрытый смысл. Вместе со своими войсками он повернулся и прыгнул на штурмовую лодку. Лия Линь уставилась в сторону Хан Сяо. Когда члены 13-го подразделения уходили, Хан Сяо активировал свои электромагнитные сапоги и спрыгнул на берег. Он бросился к грузовику, который на автомате следовал за ним. Вскочил на водительское место, переключился на ручное управление и быстро покинул берег. Хилла, насквозь промокшая, забралась на корабль. Поборов головокружение, она впилась взглядом в отъезжающий грузовик. Она всегда была тем, кто поступал с врагами подобным образом. Но сейчас она вкусила вкус собственного лекарства. «Черный призрак, я запомню тебя». Глаза Хиллы замерли, и ее тело быстро восстановилось. Войска Гермины прибыли в порт и выпустили торпеду, в результате чего взорвались морские мины. Они успешно вышли в открытое море. Военный флот Хеслы также подоспел. Они отказывались так просто отпускать отступающие войска Гермины. Обе стороны начали обстреливать друг друга. В разгар стрельбы один из кораблей Гермины потонул. В конце концов, флоту Гермины удалось вырваться из окружения и успешно отступить. Однако, учитывая ущерб, нанесенный в битве, Гермина потеряла 70% своих войск, в то время как потери Хеслы были менее 10% от того, что потеряла Гермина. С учетом сказанного, это определенно не было победой Гермины. Хотя они не смогли остановить все силы организации Гермина, обе стороны смогли достичь боевой цели по нанесению ущерба врагу. В общем, победителями битвы стали Стар Драгон и Хесла. Через окно Хан Сяо посмотрел на море. Когда морское сражение стихло, он покачал головой. Битва окончена. Хан Сяо взглянул на бешеного меча, который возродился и сидел рядом с ним, и выдал ему миссию без каких-либо требований. Бешеный меч взял на себя удар, и поэтому Хан Сяо дал бы ему немного опыта, даже если бы он не нуждался в этом. Описание миссии было то, что бешеный меч вознагражден за то, что принял удар на себя. И это удивило бешеного меча. Его действия были часто добровольными, так как он думал, что его смерть ничего не значит. Но Хан Сяо должен жить. Он не ожидал никакой награды и стал еще более решительным, чтобы защитить Хан Сяо. Выдав награду, Хан Сяо посмотрел на свой интерфейс и расплылся в улыбке. Миссия по повышению уровня. Прогресс обновлен. Текущий прогресс 3 из 3. Великий Белый Волк, с которым он сражался вместе с Джан Вэем, был персонажем 45 уровня. Поскольку это была совместная битва, он получил мало опыта. Однако можно сказать, что требование продвижения выполнено. Что означало? «Я могу продвинуться!»